Присаживайтесь. Слава нашему Господу! Я тоже приветствую всех, любовью Иешуа. И у нас, вот в последнее время были Парашат Шавуа о Корее, о Дафане и о Вероне, сегодня о Балаке. И есть такое вот желание досыпать. Поэтому мы сегодня поговорим за Авишалома. Мне кажется, первый раз я проповедую эту тему. Я не помню, чтобы я говорил проповедь на тему о отношениях Авишалома и Давида. Эта тема касается отношений между отцом и сыном. И тема очень серьезная, потому что Писание говорит нам, что все, что происходило, или все, что описано в Танахе, это примеры или образы, данные нам, чтобы мы не были похотливы на злое. Мы этот стих зачитаем, там несколько стихов, это первое послание в Коринф. Но давайте мы немножко вспомним, о чем там шла речь, что вообще происходило. Давид – это второй царь в Израиле, первым царем был Шауль, насколько мы знаем. И после Давида на царство взошел Шломо, царь Соломон. Адония пытался тоже воцариться. Авишалом пытался воцариться. Все это происходило еще при жизни Давида. Давайте мы откроем вторую книгу Царств, 15 глава. Я зачитаю первые 12 стихов. Этот отрывок я беру как основной, и проблемы у Авишалома с Давидом начались с того, когда он убил своего брата Амнона, который изнасиловал сестру Фамарь. И Авишалом с первого момента демонстрирует, что он считает, что те решения, которые принимает Давид, они неправильные. Нужно по-другому делать. Давид, он царь, да, но не так надо решать вопросы. 15 глава, с 1 стиха. «После сего Авишалом завел у себя колесницы и лошадей и 50 скороходов. И вставал Авишалом рано утром и становился при дворе у ворот, при дороге у ворот. И когда кто-нибудь, имея тяжбу, шел к царю на суд, то Авишалом подзывал его к себе и спрашивал: «Из какого города ты?» И когда тот отвечал: «Из такого-то колена Израилева раб твой», тогда говорил ему Авишалом: «Вот дело твое доброе и справедливое, но у царя некому тебя выслушать». И говорил Авишалом: «О, если бы меня поставили судьей всей этой земли! Ко мне приходил бы всякий, кто имеет спор и тяжбу, и я судил бы его по правде. И когда подходил кто-нибудь поклониться ему, то он простирал руку свою и обнимал его, и целовал его. Так поступал Авишалом со всяким израильтянином, приходившим на суд к царю. И вкрадывался Авишалом в сердце израильтян. По прошествии 40 лет царствования Давида Авишалом сказал царю: «Пойду я и исполню обет мой, который я дал Господу в Хевроне. Ибо я, раб твой, живя в Гессуре, в Сирии, дал обет. И если Господь возвратит меня в Иерусалим, то я принесу жертву Господу». И сказал ему царь: «Иди с миром». И встал он и пошел в Хеврон. И разослал Авишалом лазутчиков во все колена Израилевы, сказав: «Когда вы услышите звук трубы, то говорите: Авишалом воцарился в Хевроне». С Авишаломом пошли из Иерусалима 200 человек, которые были приглашены им, и пошли по простоте своей, не зная, в чем дело. Во время жертвоприношения Авишалом послал и призвал Ахитофела гилонянина, советника Давидова из его города Гила. И составился сильный заговор, и народ стекался и умножался около Авишалома. Амин. Итак, история начинается с того, что сын Давида, Авишалом, решил, что отец неправильно руководит народом Божьим. Первое заявление, молчаливое как бы об этом, это, знаете, вот как есть такие протокольные вещи. Объявил он. Когда он завел у себя колесницы из хороходов. Это было объявление, но без слов. Он демонстрирует, что он тоже царь. Писание мы знаем, в книге Второзакония есть предписание царю, чтобы он не умножал себе коней и не возвращал народа израильского в Египет. Когда человек умножал коней, создавая конюшни, здесь ясно написано, что он завел у себя колесницы и лошадей, и еще 50 скороходов. Скороходами были люди, которые как бы быстро доставляли новости. Они бежали 2 дня, 3 дня, сколько нужно. И в то время другой почты не было. Это были признаки уже нездорового состояния Авишалома. И это были явные признаки царя, которые, в принципе, все правильно прочитали. Люди поняли, что здесь имеется в виду. Затем он стал себя позиционировать как царь, он стал перехватывать людей. То есть люди идут к Давиду, а он на дороге, еще до того, как они вошли в городские ворота, спрашивал: «Ты откуда?» «Ну, я оттуда-то. А какое дело у тебя?» Вот такое. Ну, вот он ему говорит: «Слушай, тебя там вообще выслушать некому. Вот если бы я был царем, твой вопрос решился бы хорошо». Сын, восставший против отца, он действовал очень обдуманно. Это была спланированная акция. Это был спланированный заговор и переворот в стране. Планомерно, убеждая людей в том, что Давид, его отец, он все делает неправильно, а он мог бы сделать гораздо лучше, но вот он не царь. Если вы прочтете 14 главу, предыдущие главы, но в 14 главе в частности говорится, что не было во всем Израиле мужчины столь красивого, как Авишалом, и столько хвалимого, как он. 25 стих я читаю из 14 главы. «От подошвы ног до верха головы его не было у него недостатка». У этого человека было очень высокое самомнение. Его все хвалили. Он был писаный красавец в царстве Израильском. Он просто был воплощение телесной вот этой красоты, лучший из лучших, да еще и сын царя. И в какой-то момент в этом сердце поселилась гордость. Понимаете, когда мы читаем вот этот стих, не было во всем Израиле мужчины столь красивого, как Авишалом, и столько хвалимого, как он, от подошвы ног до верха головы его не было у него недостатка. Какой текст всплывает первый вот на память у вас? Громче. Правильно, Херувим осеняющий. Конечно. Точно такое же описание было Херувима осеняющего, который превратился в противника Богу. Сатан – это противник. Очень похоже, правда, вот параллель такая. И путь такой же. И развитие событий такое же. Сколько увлек сатан за собой ангелов? 1/3. Ну, мы сейчас дойдем еще в этой истории тоже до этого момента. Писание говорит, что он стал вкрадываться в сердце людей. Вот в 6 стихе, в частности, это написано. «Так поступал Авишалом со всяким израильтянином, приходившим на суд к царю, и вкрадывался Авишалом в сердце израильтян». Почему я акцентирую на этом свое внимание? Когда Авессалом считал, что его отец неправильно руководит народом, мы знаем, что Давид по своему характеру и даже по своим занятиям, он был пастырем. Он имел сердце пастыря. Когда Давид вышел на сражение с Голиафом, что он сказал? Льва я убивал, да, медведя убивал, пасть разрывал льву и вынимал из этой пасти овечку, да? Еще живую. Спасал он ее ценой своей жизни. На Голиафа он вышел с палкой и прощой. Можете не сомневаться, это как раз было то, чем он сражался со львами и медведями. Медведями, правильно сказать. Да? Брал их за космо. Вот так прям. Парнишка. То есть он знал, как это делать. Вот этот дух, вот этот характер остался в нем до конца его жизни. И когда он стал царем, и когда он правил народом, для народа он был таким же добрым пастырем, готовым отдать свою жизнь, каким он был для своих овец. Он никогда не оставлял свою паству без присмотра. Хотя его в этом пытались обличить. Если вы помните, когда он пришел к своим братьям туда, на сражение, отец ему говорит, пойди отнеси сыр и хлеб. И он пришел и принес сыр военачальнику отдельно, там подарки. И братья ему говорят, на кого ты оставил овец тех немногих? Но в тексте написано, прежде чем Давид пошел, он перепоручил этих овец слугам своим. Вы понимаете? Этот человек, будучи молодым парнем, уже был ответственным за веренное ему стадо. И ему нечего было на это все сказать. Он сказал, не слова ли это? Он сказал, это просто болтовня, не буду обращать на это внимания. Давиду можно было бы предъявить очень много претензий в плане вот личного поведения там или еще чего-то. Но как пастырь для людей он был действительно тем, кто готов был положить свою жизнь. Он принимал участие во всех сражениях, сражался рядом со своими, никогда не прятался за спину. И действительно был человеком воинственным и смелым. Откройте Евангелие. Я просто сейчас показываю вам два разных типа человека, которые находятся совсем рядом. Царь, его сын. Да? Люди приходят к Авессалому, ничего не подозревая, будучи уверены, что он так же, как и Давид, поможет, будет решать вопросы. Но посмотрите, Евангелие от Иоанна. 10 глава. Напоминаю, 6 стих говорит, что Авессалом вкрадывался в сердца людей. Так написано или нет? Первый стих давайте прочтем. «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инде, тот вор и разбойник». Амен. Это слова Иешуа. Это именно то, что делал Авессалом. Он перелазил инде. Он как вор вкрадывался в сердца людей. Он входил вот в этот закон Божий не воротами, не дверью. И привратник ему не открывал. Он туда забрался самостоятельно. А он решил, что он лучше знает, чем Давид, как делать все. Он задумал украсть у Давида его паству. Это то, что мы видим дальше, вот в развитии всей истории. Украсть его народ. И постепенно, планомерно он разрушал в сердцах людей, в умах людей уважение народа к Давиду. Он разрушал авторитет, не созидал, да, а разрушал. Куда вы идете? К Давиду? Да ну, там вас некому выслушать. Он вообще вам вопросом этим не будет заниматься. Вот я тебе помогу. Вот я лучше понимаю, чем он. И, конечно, человек, он хочет, чтобы скорее решился его вопрос. Но обман заключается в том, что Давид был помазанником Божьим, которого Бог поставил в эту позицию. А Авессалома никто туда не ставил. Он сам туда себя назначил. Даже если допустить, что он мог бы на человеческом уровне что-то решить, Бог никогда не положил бы на это свою руку. Бог не будет принимать участие в таких мероприятиях. Его не поддерживал Бог. Это, я надеюсь, понятно каждому человеку. Давид видел и понимал, что его сын человеческими усилиями пытается отжать у него царство, забрать у него народ, как бы перенаправив их внимание на себя, на красивого, молодого, способного, никакого недостатка. Еще раз говорю, очень похож этот характер на Херувима помазанного, да? Я престол свой поставлю выше, чем престол Отца Небесного. Давид как бы не реагировал на это все. На самом деле, по большой любви своей, человеколюбию, он давал ему возможность изменить все, давал ему возможность исправиться, давал ему возможность покаяться. Как правило, люди понимают это как слабость. Да он уже старый, он уже не тот, который был раньше. Но когда мы читаем текст, когда мы читаем советы Хусия, который разрушил совет Ахитофела, мы сейчас чуть-чуть об этом еще поговорим, он им говорит: смотрите, ребята, аккуратно, вы Давида знаете. Вы сейчас, если на него нападете, это как медведица, у которой детей забрали. Он просто порвет вас в клочья, всех. И таким образом он разрушил совет Ахитофела. Хотя его совет был на тот момент правильным. Но Давид очень тонко, политически, все это решил. Потому что Хуси хотел пойти с Давидом. Он говорит: я помочь тебе хочу. Он говорит: ты, если мне помочь хочешь, иди к Авессалому, и ты там будешь моими ушами и глазами, и ты разрушишь этот заговор. Сейчас мы чуть-чуть об этом поговорим, чуть позже. Я пока рисую вам такой фон, картину, да, что происходит. Давид давал ему возможность, но Авессалом заходил дальше и дальше, глубже и глубже. И когда Авессалом подготовился, с людьми наладил связь и контакт, подружился. Это представьте, приходит человек, который, как здесь написано, поклоняется ему как принцу, ну, сын царя. А он ему говорит: не, ты что, дорогой, обнял его. Мы ж с тобой братья, как бы. Он вкрадывался в сердца людей. Потому что он спровоцировал гражданскую войну. Он толкнул людей на братоубийственную войну. Евреи убивали друг друга в этом войне. За что они бились? Вопрос. За что? Они что, от врагов защищались? Нет. Амбиции одного человека, Авессалома, привели в дома смерть, гибель глав семейств. Жены остались вдовами, а дети сиротами ради амбиций одного человека. Это не было защитой своей земли от набегов. Понимаете разницу? Это ослабило страну на самом деле, а не усилило ее. Если бы он действительно хотел помочь, он бы никогда в жизни этого не сделал. Вы согласны со мной? И вот когда он подготовился, он хитростью отдалился от Давида. Он как бы дистанцировался. Ему нужен был предлог теперь. Как уйти? И он говорит: хочу пойти обет свой исполнить. Жертвы принести. Ну, давайте эту ситуацию себе представим. Ему что, Давид скажет: слушай, у тебя там на сердце гниль какая-то. Да ты что? Да как ты мог обо мне такое подумать? Давид говорит: иди, конечно, иди с миром. И Авессалом, наверное, думает: а, ничего не подозревает мой папа. Все классно выходит у него. Я уверен, что Давид все это понимал, видел, чувствовал. Ему приходили, говорили. Тут в тексте написано, что ему говорили, а Авессалом вот так, он вот так. Вы что думаете, что Давид не мог сложить 2 плюс 2 и получить в ответ 4? Ну просто по любви своей. Ну как бы ладно. Предъявить-то нечего пока. Правильно? Вот в этом вся проблема. Предъявить нечего. Пойду жертву исполню мирную. Обет свой. Ну конечно пойди. Кто ж тебе запретит? Такая высокая причина, правда? Представьте себе, Давид не пускает с Авессалома, и что тогда начинает говорить про Давида? Да ну, какой он поклонник Бога, если он своему сыну не дает жертвы принести, обет не даст исполнить. Понимаете, Авессалом построил все так, что Давид как бы не мог ему отказать. Давид как бы попал в ситуацию безвыходную, вроде как в ловушку. Но ловушки-то были расставлены человеком на земном уровне. А Давид ходил под покровительством Бога Всевышнего. Те шаги, которые сделал Давид, они просто... Он из города ушел. Мы сейчас прочтем это место. Почему он ушел из города? Чтобы люди живыми остались. Он все время думал о народе. Когда его плохо о нем говорили, в этот момент же, вы помните, да, там вышел человек, хулил его, он говорит, не трогайте его, да, пускай, раз ему Бог повелел. Он говорит, если мои дети ищут души мои, так тем более дети Саула, что вы хотите, он говорит. Все нормально, ситуация нормально развивается. Почему здесь был обман и хитрость? Царь сказал ему, иди с миром, 9 стих. И встал он и пошел в Хеврон. И смотрите, что первым делает Авессалом. Сначала он рассылает лазутчиков, вот этих скороходов, которых он держал при себе. И разослал Авессалом лазутчиков во все колена Израилева. Это те 50 скороходов. Не все, часть из них. Он отправил и сказал, когда услышите звук шофара, кричите, Авессалом воцарился в Хевроне. Вот для чего он ушел. А потом уже он пошел и как бы совершил жертвы. Скажите, Бог принял эти жертвы, как вы думаете? Это действительно был исполненный обет им, даже если он его и дал, как вы думаете? Я тоже думаю, что нет. Мы даже не будем обращаться к Новому Завету, если мы прочтем книгу пророка Исаии. Откройте эту книгу. Глава последняя. 3 стих. «Беззаконник же, заколающий вола, то же, что убивающий человека, приносящий агнца в жертву, то же, что задушающий пса». Приносящий семидал то же, что приносящий свиную кровь. Воскуряющий фимиам то же, что молящийся идолу. И как они избрали собственные свои пути, и душа их находит удовольствие в мерзостях их, так и я употреблю их обольщение и наведу на них ужасное для них. Потому что я звал, и не было отвечающего. Говорил, и они не слушали, а делали злое в очах моих». И избирали то, что не угодно мне. Амен. Вот вам комментарий к жертвоприношениям Авессалома. Вы понимаете, что происходит? Бог говорит, они делали неугодное мне. Дело в том, что когда Авессалом восстал против Давида, он фактически отвергнул Бога, потому что Бог же поставил Давида. Правильно? Что говорит Иисус о себе? Не принимающий меня, не принимает и Отца. Правильно? Это принцип. То, о чем мы сейчас говорим, это принцип, духовный принцип. А Авессалом нарушил этот принцип. Отказавшись от авторитета своего Отца, подвергнув это сомнению, он отказывается от власти Бога в своей жизни. Понимаете, Бог знает, как и через кого нам родиться в этот мир. Я вас уверяю в этом. Включая родителей плотских и, конечно, духовных. И я недавно с одним пастором беседовал. Он в такую сложную ситуацию попал. И его духовный отец, как бы, его пастор попал в, ну, в тюрьму его посадили, короче. И он говорит, что мне делать? А я ему говорю, потому что я тоже был в такой ситуации когда-то. Я ему сказал, мы родителей не выбираем. Пятая заповедь никто не отменял. Отец духовный, он должен для тебя оставаться твоим духовным отцом. Ты его должен уважать, оказывать знаки внимания, там, поддержать, написать и так далее. Просто для того, чтобы оказать ему поддержку на человеческом уровне. Все, что правильно или неправильно, это между ним и Богом, но не между тобой и им. Вы понимаете момент в чем? И для него, для этого человека, это был такой прорыв духовный, потому что он действительно был в замешательстве, он не знал, что ему делать. Давайте мы снова вернемся. Авессалом же взял все в свои руки, решил все как бы исправить. Все исправить надо. Когда он уходил, он с собой позвал 200 человек. Писание говорит, эти люди, 11 стих, они по простоте своей пошли. Они даже не подозревали, что их вовлекли в заговор. Они не подозревали, что их просто подставляют сейчас. Ну, они не думали об этом. Наивные, простые. И именно верующие, как правило, они вот такие, не потому что они злые или хотят это сделать, по простоте своей они доверяют. Мы все такие, мы доверчивые. Не всех он позвал. Он позвал тех, в ком почувствовал, что он сумел повлиять на этих людей. Он сумел их к себе как-то приблизить, вот, подтянуть и удалить от Давида. Может быть, больше времени с ними проводил, понимаете? Есть очень много способов, как бы переключить внимание человека на себя. Очень много способов. В гости позвать, еще там куда-то, проводить больше времени вместе. И в этом времени провождения как бы все время пробрасывать. Вот. Вот я мог бы, а я бы лучше. Вот он так, а я бы вот так. И человек думает, слушай, действительно, что я, вот же ж, вот оно, решение мое. Но до конца, когда мы эту историю почитаем, мы увидим, что это не решение было, а обольщение для этих людей. Такие люди, как Авессалом, они как бы оказывают влияние на других людей, разрушая в них то, что было до этого построено. Они служили Давиду, что-то вместе делали, доверяли ему. Вдруг появляется человек, который разрушает это доверие к Давиду. И уже как бы, да, ну шо? Да не, ну, ну какой он пастырь? Даже времени нет там встретиться, выслушать. Царь, ну пойди доберись до него, а тут на дороге тебя уже ждут. Идти никуда не надо. Сам идет к тебе, обнимает, руку жмет. Давай хлеб вместе покушаем. Ну вообще, рубаха, парень, как все хорошо. Только ведет он в смерть, ведет в ловушку. Авессалом, казалось бы, просто позвал этих людей совершить с ним жертвоприношение. Он же им не сказал, пошли составим заговор. Написано, Авессалом, с Авессаломом пошли из Иерусалима 200 человек, которые были приглашены им, и пошли по простоте своей, не зная, в чем дело. Говорит о том, что он их позвал на жертвоприношение. Он им сказал, пойдем, совершим жертвы, праздник, пир, поужинаем вместе, потанцуем, чуть-чуть расслабимся, ну сколько можно тут. Вот одно и то же. Идем немножко так вот, развеемся, да? И эти люди пошли с ним, даже не зная, в чем дело. И когда он их звал, тоже все выглядело кошерно. Ну, жертвоприношение же идем совершать. А что, нельзя? Что, нельзя? Можно, конечно, можно. Вот до этих пор все хорошо. Только мотивация внутри какая? У того, кто позвал. Вот Нина подсказывает, гнилая. Мы видим поэтапное исполнение запланированного заговора против Давида. Но люди даже не знали, что участвуют в этом. Некоторые знали, посвященные вот в это все. Такие, как Ахитофел. А простые люди, которые составляли вот пушечное мясо, вот эту массу, они как бы поддержкой такой были. Они не знали, в чем дело. Ну, позвал сын жертвы принести. Ну, ладно, идем. Слушай, давно не были в Хевроне, давай сходим. Сейчас жертвы принесем, там, быков, баранов зарежем, пожарим аляэш. Я хочу вам сказать, что в то время люди очень редко ели басар аляэш, мясо на костре приготовленное. Это очень дорого. Мы сегодня можем позволить себе больше. Или чаще. И после этого, когда он совершал жертвы, он позвал к себе Ахитофела во время жертвоприношения. Авессалом максимально старался ослабить позиции Давида. Он как бы расшатывал, разваливал все вокруг него, прежде чем нанесет удар. Заговор, так и написано, это подготовленная акция. Вы знаете, не хуже меня, что умышленное действие всегда хуже, чем спонтанное. Правильно? Когда Давид узнал, что Ахитофел пошел с Авессаломом, это был удар его в сердце, он не ожидал, что этот человек его предаст. Ахитофел его предал. Давайте мы чуть-чуть дальше будем читать, просматривать. 31 стих. Да, вначале мы прочтем 31 стих. Донесли Давиду и сказали, и Ахитофел в числе заговорщиков с Авессаломом. И сказал Давид, Господи, разрушь совет Ахитофела. Дело в том, что Ахитофел знал все о Давиде. Понимаете? Это не просто предатель, это предатель, владеющий самой секретной информацией. Почему он пошел за Авессаломом? Потому что он ведом был не Духом Божьим, а духом этого мира, духом Валаама, который мзду возлюбил неправедную больше. Понимаете? Он увидел, что это молодой, за ним будущее. Народ стекается к нему. Мы только что это прочитали. Да? И составился сильный заговор, и народ стекался и умножался около Авессалома. Ахитофел все это видел. Он посчитал, что все нормально. Надо быть теперь здесь. Время Давида прошло. Против такого количества народа ничего он не сделает. Стоит отметить, что советы Ахитофела в то время считались, как будто это Бог говорит. 16 глава, 23 стих. Давайте мы прочтем эту ремарку нашей истории. Советы же Ахитофела, которые он давал, в то время считались, как если бы кто спрашивал наставление у Бога. Таков был всякий совет Ахитофела, как для Давида, так и для Авессалома. То, что Хуси сумел повлиять на Авессалома, это рука Божья, друзья. При таком авторитете трудно себе представить, что он выбрал не тот совет. Но он выбрал. Именно поэтому Писание говорит. Понимаете? Вспомним давайте стих. Много замыслов в сердце человеческом, но состоится только определенное Господом. Аллилуйя! Ни одному помазаннику Божьему, который на своем месте находится, не надо бояться. Понимаете? И сторожить там. Можно оставить, уйти, потом вернуться. Ничего не будет. Конечно, народ пострадает. Почему я говорю это слово? Чтобы сохранилось целостным. Вы понимаете? Если это работало на таком огромном пространстве и столько людей погибло в стране, конечно, это может работать и на территории любой общины. В конце я зачитаю стих, вы увидите почему. Итак, Ахитофел предал своего лидера, пошел за молодым, красивым, дерзким, он думал, что правильно все рассчитал. Но только не учел одной вещи. Давид был помазанником Господним. Давида Господь поставил в эту позицию. А Авишалом нет. Авишалома туда никто не ставил. И Авишалом решил сам устроить свое царство, пока внутри царства своего отца, а потом убрать того, кто мешает, убрать Давида. И все забрать себе. Но Бог никогда не помогал и не будет помогать вот таким планам, таким людям и такие замыслы. Все эти жертвоприношения мимо. Самый мудрый будет говорить глупости, потому что Бог будет вкладывать ему в сердце неправильные вещи, чтобы он это говорил. Для кого-то это может странным показаться, но мы об этом разговаривали. Всем управляет Бог. Всем. Надо понять, что дьявол не может пойти даже вот так что-то пальцем тронуть, если не получит разрешения у Создателя. У него есть территории, которые четко обозначены и ограничены. Там, на этих территориях, он может делать все, что хочет. А вот чуть-чуть дальше уже нет. Поэтому дальше я хочу провести сравнение. Давид был помазанником, а Авишалом нет. Давид внес раскол в народ Божий и страну. Он преследовал свои личные интересы. Авишалом. Прошу прощения, я оговорился. Авишалом. Он преследовал свои личные интересы, свои амбиции. И при этом он использовал людей, чтобы достигнуть свои личные корыстные цели. Он никогда не был пастырем, а Давид был. И Давид не использовал людей и народ, чтобы достигнуть своих целей. Понимаете? Когда Саул ему сказал, принеси мне 100 края обрезаний, он один сам пошел и принес 200. И никого с собой не звал. Он все делал сам. Человек вполне самоуверенный, самодостаточный, но без перебора вот этих вещей. Понимаете? Все в норме у него было. А Авишалом думал, что он лучший пастырь, чем Давид, и Давида надо подвинуть. Он уже там что-то засиделся на этом месте. Даже когда в руки Давида Господь предал Саула, он его не тронул. Помните вы это? Здесь сын старается своего отца убить. Вы представляете себе? Давид, будучи совершенно посторонним человеком, Саулу, не смел поднять руки на помазанника Господнего. Он, когда край одежды отрезал, испытывал такие угрызения совести, как будто он его убил по-настоящему. Потому что в то время, в древнем мире, одежда, она полностью олицетворяла собой личность того, кто ее носит. Нанести как бы ущерб одежде, это все равно, что нанести оскорбление того, кто одевал эту одежду. Поэтому, когда он отрезал это для того, чтобы доказательство было. Но когда он это все прочувствовал, он обличился и он каялся. Даже в этом. Представляете, насколько разных два полюса, насколько разных два сердца. Какое сердце мы хотим иметь? Сердце Давида или сердце Авишалома? Авишалом – это яркий пример карьериста, человека, который идет по трупам, невзирая ни на что, ему главная позиция. Давид – человек, для которого главное, чтобы народу было хорошо. Давид всегда думал о том, чтобы людям было хорошо. Я хочу прочесть 19-20 стихи из 15 главы. И сказал царь Эфею Гефянину: «Зачем и ты идешь с нами?» Это когда они вышли и покинули Иерусалим. «Возвратись и оставайся с тем царем, ибо ты чужеземец и пришел сюда из своего места. Вчера ты пришел, а сегодня я заставлю тебя идти с нами. Я иду, куда случится. Возвратись и возврати братьев своих с собою. Да сотворит Господь милость и истину с тобою». О чем это здесь? Он заботится, чтобы он не попал под раздачу, говоря современным языком. Он говорит: слушай, ты вообще нейтральный человек в этой всей заварухе. Иди в Иерусалим, где ты там будешь теперь при новом царе. Ты о себе позаботься, о жизни своей семьи, о своих детях. Не надо идти со мной. Он говорит: моя судьба в руках Господа, она неизвестна. Я иду, куда случится. Это явно показывает, что даже в этой ситуации Давид думал о благо людей, а не о том, чтобы возле него было еще один меч или еще три меча. Именно так думал Авессалом. Давид думал иначе. Ему не нужны были эти люди. Лучше бы они живы остались. То же самое было сказано в Парашат Шаво. Есть люди, которые используют Бога в своих корыстных целях. Давид не был таким человеком. 25-26 стих. «И сказал царь Садоку», они священники, «ковчег забрали с собой из Иерусалима». Почему? Царь уходит. Поклонник истинный, псалмопевец. Они берут с собой ковчег, который олицетворял собой имманентное присутствие Бога в физическом мире. Это предпосылка для шехины, где он мог бы пребывать. Да? И снова Давид говорит: «Возврати ковчег Божий в город, и пусть он стоит на своем месте. Если я обрету милость пред очами Господа, то он возвратит и меня, и даст мне видеть его жилище. А если он скажет так: нет моего благоволения к тебе, то вот я, пусть творит со мной, что ему будет благоугодно». Вы представляете себе сердце какое? У него сейчас колоссальная травма. Это на грани депрессии. Все плохо, все предали. Сын убить хочет. Ахитофел с ним. Он говорит: давайте быстрее. Они покидают Иерусалим. И если вы дома прочтете, вы увидите, как только они ушли, Авессалом туда зашел, в этот Иерусалим. Они едва успели покинуть город. Но в этот момент Давид думает не о себе. Он думает о людях. Он думает, чтобы у этих людей был Бог на своем месте. А я, он говорит, если будет милость, вернусь и поклонюсь ему там. Ну а если нет, значит, заслужил я. Господь пусть решает сам, что со мной делать. Знаете, когда читаешь эту историю, может показаться, что Давид опускает руки, он сдался, он слабак. Но дальше, когда мы читаем совет Хусия, мы понимаем, что Давид совсем не такой. Он просто не хочет крови в своем доме. Хочет остановить это все. И он отдает в руки Господа эту задачу решать. Давид сражался и вел войны. Он сражался один против Голиафа, когда все боялись пойти, он еще подросток был. Это человек, о котором написано, что когда он сражался, меч прилипал к руке. То есть от того, что он целый день убивал врагов, а кровь по мечу текла, у него тут как пластиком засохшим залито все было в руке. Вот этот меч, понимаете, как приросший уже был. Рядом с ним были люди, которые в одиночку побеждали 800 человек, 300 человек. Понимаете? Вот такие воины были рядом с ним. А он был выше, чем они. И они это знали. Почему они были рядом с Давидом? Потому что они знали, он еще сильнее воин. В нем дух еще более крепкий. Им хотелось быть рядом с таким. Такую группу людей вообще трудно чем-то напугать. Но он уходит. Он уходит от этой войны, от этого сражения, не желая проливать кровь своих соотечественников. Авессалом же, наоборот, сражался со своим отцом, подставляя под смерть людей. Давид бился за благо своего народа, а Авессалом за свое личное место под солнцем. Он так сильно себя любил, что он себе цены сложить не мог. Он думал только о себе. Откройте 18 главу. Сейчас некоторые сильно удивятся. Да, это же книга Второе Царство, 18 глава, 18 стих. Авессалом еще при жизни своей взял и поставил себе памятник в Царской долине, ибо сказал: «Нет у меня сына, чтобы сохранилась память имени моего». И назвал памятник своим именем. И называется он памятник Авессалома до сего дня. Как вам это? Это в Израиле, там, где запрещены памятники, запрещено идолопоклонство, статуи. Вот это все в Царской долине. Он себе поставил памятник еще при жизни. Вот он характер. Мы все знаем, как закончил Авессалом. И когда Давид плакал и говорил: «Авессалом, Авессалом, сын мой». Знаете, в этих словах как бы в скобках звучит: «Что ты натворил? Вот что ты наделал?» Так свою жизнь стратить. Просто стратить, реально. Возлюбленные братья и сестры, я хочу нам напомнить всем, что дух Корея, Дафана, Аверона, Авессалома, Валаама продолжает работать на территории общин и сегодня. Дух Иезавели, дух Ахава, но слава Господу, что также и дух Илии, дух Давида, и самое главное, дух Господа нашего Иешуа Мессии. Он действует в нашем собрании и в других общинах. И в посконце я хочу зачитать первое послание к Коринфянам, несколько стихов. 10 глава. 1 Коринф, 10 глава. Здесь описывается в 10 главе о том, что люди, которые жили в Танахе, ели одну пищу духовную, пили воду из одного камня, который был Машиах. И 6 стих говорит: «А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы». Несмотря на то, что они пили эту воду, все равно умерли. Почему? Похотливые были на зло. И Авессалом тоже был похотливым на зло. Дальше я хочу прочитать из этой же главы. 11 стих и дальше. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигших последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Аминь. Я искренне надеюсь, что эта проповедь, это слово поможет нам видеть то, что не видят другие, чувствовать то, что не чувствуют другие, вовремя определить симптомы Кореев, Езавелей, Авессаломов, Дафанов, увидеть и остановить. Если бы кто-то Авессалому сказал: «Стой, что ты делаешь?», возможно, этого бы и не было. Не нашлось, видимо. То, что касается Ахитофела, я скажу, что он посоветовал, Давид оставил 10 своих жен в Иерусалиме. И что посоветовал Ахитофел? Он говорит: «Ты палатку поставь прямо на видном месте, и туда войди к этим женам, и все поймут тогда, что ты уже царь, а не Давид». И вот он взошел, осквернил ложе отца. Написано, они потом жили как вдовы до конца жизни. Да? Давид милостив, он не стал их убивать. Но по Торе он не мог уже их взять себе назад. Они уже были осквернены. Понимаете? Он их не убивал, не наказывал. Ну, все, теперь уже так вот доживать будут. Во всем показывал милость. Но Авессалом, он просто унизил отца. Он обнажил его наготу. Так написано, так или нет? Он конкретно, и это Ахитофел советует ему сделать. Он что, не в курсе, что это запрещено было? Поэтому, когда Ахитофел узнал, что его совет разрушился, а какой совет он давал? Он с Давиду посоветовал, говорит, сейчас пошли быстро людей вдогонку за ними, пока они уставшие, пить хотят. Быстро сейчас с ними расправишься, и все. И вот здесь он позвал Хусия и говорит, а ты что скажешь? Он говорит, неправильно это совет. Сейчас, говорит, твои нападут, ты своего папу знаешь. Он их сейчас там порвет просто в клочья. И тогда весь Израиль задрожит, и все испугаются. Надо, говорит, собрали, чтобы все, как песок морской на берегу моря, и тогда все вместе пойти против Давида. И вот так разрушил Бог совет Ахитофела. И когда это все произошло, и когда одержали победу, Ахитофел пошел в свой дом, написал завещание и повесился. На что это похоже? На Иуду Искариот. Один в один. Давид является прообразом Мессии, прообразом Иешуа Мессии. Так или нет? Вот рядом с ним тоже находился все время Иуда Искариот. Вообще, стоит отметить, что в сознании славян и русскоговорящих людей имя Иуда вызывает всегда отрицательный, такой вот негативный оттенок. На самом деле, слово или имя Иуда очень высокое и почетное и сегодня в Израиле. И для меня, когда я приехал в Израиль когда-то тоже, у нас сосед был Иуда. И я еще Ире говорю, ну надо же было назвать ребенка таким именем. И то есть, я бы не додумался. Понимаешь? Это, я тоже так думал когда-то. Ну а Лев из колена Иудина, тут как только слышишь Иуда, сразу понятно о ком. Вот. Ахитофел. Тот же путь, что и у Иуды Искариот. Иуда Искариот был в числе апостола, находился рядом, правда? С Машиахом все время, но предал его. То же самое сделал Ахитофел. И Ахитофел удавился, повесился. Иуда тоже повесился. Это все прообразы, это все наставления нам, братья и сестры, чтобы в нашей жизни этого не было. Наставление, говорится, для того, чтобы этого избежать. Поэтому пусть Бог благословит, чтобы в нашей общине действовал только дух Илии, Давида, всех пророков Божьих, Иеремии, Исаии и дух Машиаха Иешуа, дух любви, не соперничества, а дух дружбы, благодати. Пусть каждый трудится, каждый в своем месте, то, к чему Господь поставил, и покажет верным себя в этом, в малом, чтобы Господь дал больше. Амин. Давайте встанем для молитвы. Небесный Отец, мы благодарим Тебя и славим за то, что Ты благословляешь нас, даешь мир, устройство, питаешь нас Словом Своим. Прошу Тебя, Боже, благослови обильно нашу общину, преисполни ее Духом Святым, дай защиту нам в крови Иешуа Мессии, от всякого рода духов, которые могут разрушать то, что мы строим здесь, такими усилиями. Я благословляю Тебя, мой Бог, за Слово Твое, которое Ты дал нам через свиток, через Писание. Искренне молюсь во имя Иешуа Мессии. Аминь.